21. Существуют ли боги или нет, мы их рабы. 22. Мой образ, такой, каким я видел его в зеркалах, всегда привязан к моей душе. Я не мог не быть таким сутулым и слабым, какой я есть даже в моих мыслях. Все во мне словно взято у разноцветного принца, вклеенного в старый альбом давным-давно умершего ребенка. Любить меня — значит меня жалеть. Однажды, ближе к исходу будущего, кто-нибудь напишет обо мне поэму, и, возможно, только тогда я начну царствовать в моем царстве. Бог — это наше существование и наше неполное бытие. 23. Абсурд. Мы превращаемся в сфинксов, пусть и поддельных, и доходим до такого состояния, что уже не знаем, кто мы. Потому что на самом деле мы и есть поддельные сфинксы, и не знаем, чем мы на самом деле являемся. Для нас единственный способ быть в согласии с жизнью — не быть в согласии с самими собой. Нелепо и божественно. Разрабатывать теории, обдумывая их терпеливо и честно, только для того, чтобы потом действовать им вопреки, действовать и оправдывать наши действия при помощи теории, которые их осуждают, продолжить путь в жизни, а затем делать все, чтобы по этому пути не следовать, пользоваться всеми жестами и всеми приемами чего-то, чем мы не являемся, не стремимся быть и не стремимся выглядеть так, будто мы этим являемся. Покупать книги и потом их не читать. Ходить на концерты не для того, чтобы слушать музыку или смотреть, кто там есть. Совершать долгие прогулки из-за того, что надоело ходить, и проводить дни за городом только потому, что сельская местность нам противна. 24. Сегодня, поскольку движение моего тела сковала та старая тоска, что иногда переливает через край, я плохо поел. И выпил не столько, сколько пью обычно в ресторане или харчевне, в антресоле, которая является продолжением моего существования. И когда я выходил, слуга, удостоверившись в том, что бутылка вина осталась наполовину недопитой, повернулся ко мне и сказал: «До свидания, господин Суареш, желаю вам поправиться». И при тревожном звуке этой простой фразы моей душе стало легче, как если бы на пасмурном небе ветер вдруг развеял тучи. И тогда я признал то, что никогда отчетливо не признавал, а именно, что эти официанты из кафе и ресторана, парикмахеры, посыльные на углу, испытывают ко мне неподдельную, естественную симпатию, и что я не могу похвастать тем, что получаю ее от людей, что общаются со мной более тесно, как бы неуклюже это ни звучало. У чувства братства есть свои тонкости. Одни правят миром, другие миром являются. Между американским миллионером, владеющим собственностью в Англии или в Швейцарии, и деревенским вожаком социалистов разница не в качестве, а всего лишь в количестве. Под ними находимся бесформенные мы. Безрассудный драматург Уильям Шекспир, школьный учитель Джон Мильтон, лентяй Данте Алигьери, посыльный, который вчера доставил мне извещение, или парикмахер, который рассказывает мне анекдоты, официант, который только что проявил ко мне братское участие, пожелав поправиться из-за того, что я выпил всего полбутылки вина. 25. Это, без сомнения, олеография. Я смотрю на нее, не зная, вижу ли я ее. На витрине, помимо нее, есть и другие олеографии. Она же находится в центре витрины, в пролете лестницы. Она прижимает к груди весну и смотрит на меня грустными глазами. Улыбается блеском бумаги, а лицо у нее алого цвета. Небо за ней цвета светло-синей ткани. У нее четко очерченный, почти маленький рот, а над ним, нарисованным как на открытке, глаза, глядящие на меня с большой горечью. Рука, держащая цветы, о ком-то мне напоминает. На платье или блузке открытое декольте с каймой. Глаза по-настоящему грустны. Они смотрят на меня из глубины литографической реальности с какой-то искренностью. Она пришла с весной. Ее грустные глаза велики, но даже не из-за этого. Я отхожу от витрины, чувствуя большую тяжесть в ногах. Перехожу улицу и оборачиваюсь, бессильно бунтуя. Она по-прежнему держит весну, которую ей дали, а ее глаза грустны, как то, чего нет у меня в жизни. На расстоянии олеография, наконец, кажется более расцвеченной. У фигурки есть лента более розового цвета, обхватывающая ей волосы наверху. Я ее не заметил. У нее человеческие глаза, хотя и литографические, и это ужасно. Неизбежное предупреждение сознания, подавленный крик, выдающий наличие души. С большим усилием я прихожу в себя от мечты, в которой я мокну, и отряхиваю, как пес, влажность туманного мрака. И над моим пробуждением, словно прощаясь с любой другой вещью, грустные глаза всей жизни этой метафизической олеографии, которую мы созерцаем на расстоянии, смотрят на меня так, будто я что-то знаю о Боге. Внизу гравюры — календарь. Снизу и сверху он обрамлен двумя слегка изгибающимися и плохо прорисованными черными полосами. Между верхом и низом рамки над цифрой 1929 с каллиграфической виньеткой, выглядящей устарело и закрывающей неизбежное 1 января, мне иронично улыбаются грустные глаза. Любопытно, откуда мне в конечном счете было знакомо это изображение. В конторе, в дальнем углу, есть такой же календарь, который я много раз видел. Но вследствие какой-то тайны, то ли олеографической, то ли моей, у изображения в конторе глаза не исполнены горечи. Это просто олеография. Ее бесцветное существование, сделанное из блестящей бумаги, спит над головой левши Алвиша. Мне хочется улыбнуться всему этому, но я чувствую сильное недомогание. Чувствую холод внезапного недуга в душе. У меня нет сил восстать против этого абсурда. К какому окну и ради какой тайны Бога я приблизился бы, сам того не желая? Куда выходит витрина в лестничном пролете? Какие глаза смотрели на меня с олеографии? Я почти дрожу. Невольно поднимаю глаза и смотрю в дальний угол конторы, где находится настоящая олеография. Я постоянно поднимаю туда глаза. 26. Наделять каждое переживание индивидуальностью, каждое состояние души душой. Девушки свернули на повороте пути, их было много. Они шли по улице и пели, и звук их голосов был счастливым. Не знаю, кем они были. Какое-то время я слушал их издалека, без какого-либо чувства. В сердце я почувствовал за них горечь. За их будущее, за их несознательность. Не непосредственно за них, или кто знает, возможно, просто за себя. 27. Литература, которая представляет собой искусство, обвенчанное с мыслью и безупречное воплощение реальности, на мой взгляд, есть цель, к которой должно было бы стремиться всякое человеческое усилие, если бы оно действительно было человеческим, а не бесполезным проявлением животного нутра. Я верю, что произнести что-то значит сохранить его добродетель и устранить его ужасную сторону. Поля зеленее, когда о них говорят, чем на самом деле. У цветов, если их описывают при помощи фраз, которые их определяют в категориях воображения, будут такие устойчивые оттенки, которых не найти в клеточной жизни. Двигаться значит жить, высказываться — выживать. Нет ничего реального в жизни, кроме того, что было хорошо описано. Критики мелкого масштаба имеют обыкновение отмечать, что та или иная поэма с замысловатыми рифмами в конечном счете просто говорит о том, что день прекрасен, но сказать, что день прекрасен, трудно, а прекрасный день тоже проходит. Поэтому мы должны сохранить прекрасный день в избранной и придирчивой памяти и тем самым усеять новыми цветами или новыми звездами внешне пустынные и приходящие поля или небеса. Все есть то, чем являемся мы, и все им будет для тех, кто последует за нами в разнообразии времени, в соответствии с тем, как ярко мы себе это представляли, то есть с тем, какими мы, обладающие заключенным в теле воображением, были на самом деле. Я не думаю, что история с ее большой выцветшей панорамой представляет собой нечто большее, чем поток толкований, нечеткое согласие разрозненных свидетельств. Мы все романисты, мы рассказываем, когда видим, потому что видение столь же сложно, как и все остальное. В это мгновение у меня столько важных мыслей, столько действительно метафизических вещей, которые я должен высказать, что я внезапно устаю и решаю больше не писать, больше не думать, а позволит лихорадке высказывания навеять на меня сон, чтобы я, закрыв глаза, как кот, позабавился всем тем, что я мог бы высказать. 28. Дуновение музыки или мечты. Что-то, что позволяет почти что чувствовать. Что-то, что позволяет не думать. 29. После того, как последние капли дождя стали задерживаться на скатах крыш и на замощенной посередине улице, постепенно начала отражаться лазурь неба, шум машин зазвучал иначе, громче и веселее, и послышалось, как навстречу вновь появившемуся солнцу открываются окна. Тогда по узкой улице от ближайшего угла пронесся громкий, призывный крик первого продавца лотерейных билетов, и гвозди, вколоченные в ящики в магазине на углу, заблистали в просвете. Был непонятный праздничный день, официальный, но несоблюдаемый. Покой и труд сливались воедино, мне было нечего делать. Я встал рано и медлил, готовясь существовать. Ходил по комнате из угла в угол и мечтал вслух о вещах, не связанных друг с другом и невозможных, о жестах, которые забыл сделать, о недосягаемых амбициях, осуществленных без направления, о разговорах, которые были бы обстоятельными и постоянными, если бы состоялись. И в этих фантазиях, лишенных величия и спокойствия, в этой медлительности, без надежды и без цели, шагая взад и вперед, я растрачивал свободное утро. А мои громкие слова, произнесенные тихо, многократно отражались в монастыре моего простого уединения. Мой человеческий облик, когда я смотрел на него извне, был так же смешон, как смешно все человеческое, если оно сокровенно. Поверх простого облачения покинутой мечты я надел старое пальто, которое использую для таких утренних бдений. Мои старые тапочки были протерты, особенно левой. И, сунув руки в карманы посмертного пиджака, я прогуливался по моей комнате, точно по бульвару, широкими, решительными шагами, воплощая при помощи бесполезных фантазий мечту, подобную тем, что есть у каждого. Через открытую прохладу моего единственного окна все еще было слышно, как с крыш капали большие капли, скопившиеся, пока шел дождь. Все еще смутно чувствовалось свежесть выпавшего дождя. Небо, однако, было завораживающе голубым, и тучи, остававшиеся от побежденного или изнемогшего дождя, уступали, проплывая над замком, всему небу его законное место. Это был повод для веселья. Но что-то меня угнетало. Неведомая тоска, неопределенное и даже незаурядное желание. Возможно, ко мне не спешило ощущение того, что я жив. И когда я выглянул из очень высокого окна и склонился над улицей, на которую посмотрел, не видя ее, я вдруг почувствовал себя одной из тех влажных тряпок для мытья грязных вещей, оставленных сушиться и забытых скрученными на подоконнике и медленно покрывающих его пятнами. 30. Я признаю, не знаю, с грустью ли, человеческую черствость моего сердца. Прилагательное для меня ценнее, чем настоящий плач души. Мой учитель Виейра. Антонио Виейра, португальский иезуит, занимавшийся миссионерской деятельностью в Бразилии и проявивший себя на дипломатическом поприще в Европе, автор проповедей, которые считаются одними из лучших образцов португальской прозы эпохи барокко. Но иногда я бываю другим, и у меня выступают слезы. Слезы такие горячие, как у тех, у кого нет и не было матери. И мои глаза, пылающие этими мертвыми слезами, пылают внутри моего сердца. Я не помню моей матери. Она умерла, когда мне был год. Все, что есть разрозненного и жесткого в моей чувствительности, проистекает из отсутствия этого тепла и из бесплодной тоски по поцелуям, которых я не помню. Я не настоящий. Я всегда просыпался у чужой груди, убаюканной по ошибке. Ах, меня отвлекает и терзает тоска по другому существу, которым я мог бы стать. Каким другим я был бы, если бы меня одарили той лаской, что идет от чрева и покрывает поцелуями маленькое личико. Возможно, тоска от того, что я не сын, сильно влияет на мое равнодушие в области чувств. Тот, кто прижимал меня, ребенка, к лицу, не мог прижать меня к сердцу. Она была далеко, в могиле, та, что принадлежала бы мне, если бы судьба пожелала, чтобы она мне принадлежала. Позднее мне сказали, что моя мать была красива, и говорят, что когда мне это сказали, я ничего не ответил. Я уже сформировался телом и душой, был несведущ в эмоциях, и то, что мне говорили, еще не было новостью других страниц, которые трудно представить. Мой отец, живший далеко, совершил самоубийство, когда мне было 3 года, и я его никогда не знал. Я даже не знаю, почему он жил далеко. Меня это никогда не интересовало. Я помню, что его смерть воспринималась с большой серьезностью во время первых трапез после того, как о ней стало известно. Помню, что на меня время от времени посматривали. И я глупо смотрел в ответ. Потом я ел старательнее, потому что, быть может, пока я не видел, на меня продолжали смотреть. Я все это, хотя и не хочу этим быть, в смятенной глубине моей роковой чувствительности. 31. Часы, что находятся там, сзади, в опустевшем доме, потому что все спят, медленно роняют четкий 4-кратный звон 4 часов ночи. Я не сомкнул глаз и не надеюсь уснуть. Ничто не отвлекает мое внимание, не давая мне спать. Я не чувствую никакой тяжести в теле, которая не давала бы мне успокоиться. И я лежу в тени, которую рассеянный свет уличных фонарей размывает еще сильнее в бессильной тишине моего чужого тела. Мне так хочется спать, что у меня не получается думать и не получается чувствовать от того, что я не могу уснуть. Все вокруг меня — обнаженная, абстрактная вселенная, сотканная из ночных отрицаний. Я разрываюсь между усталостью и беспокойством и умудряюсь касаться телесным ощущением метафизического познания тайны вещей. Порой душа моя смягчается, и тогда бесформенные детали повседневной жизни всплывают на поверхность сознания, и я веду записи на поверхности моей бессонницы. В другие разы я прихожу в себя от полусна, в котором застыл, и смутные образы, обладающие невольным поэтическим колоритом, пропускают через мою невнимательность свой бесшумный спектакль. Мои глаза закрыты не полностью. Взгляд моих полуприкрытых глаз окаймлен светом, идущим издалека. Это уличные фонари там, внизу, на заброшенных окраинах улицы. Перестать, уснуть, заменить это сознание, в котором чередуются лучшие меланхолические вещи, сказанные тайком тому, кто меня не знает. Перестать легко проскользнуть по пляжу, как прилив и отлив просторного моря на берегах, которые было бы видно той ночью, когда я действительно бы спал. Перестать стать неизвестным и внешним, стать движением ветвей на отдаленных аллеях, мягким опаданием листьев, которые легче узнать по звуку, чем по падению, открытым морем с фонтанами вдали и всей неопределенностью ночных парков, затерянных среди постоянной путаницы природных темных лабиринтов. Перестать, закончить, наконец, но метафизически выжить, стать страницей в книге, пучком распущенных волос, колебанием вьюнка под полуприкрытым окном, ничего не значащими шагами по мелкому щебню на повороте улицы, последним уходящим ввысь дымом засыпающей деревни, кнутом кучера, забытым на утренней обочине дороги, нелепостью, смятением, затуханием, всем тем, в чем нет жизни. И я по-своему сплю, без сна и отдыха, веду растительную жизнь, заполненную предположениями, и под моими веками, не знающими покоя, витает, словно спокойная пена грязного моря, далекий отблеск немых уличных фонарей. Сплю и бодрствую. По другую сторону от меня, позади моей кровати, тишина дома соприкасается с бесконечностью. Я слышу, как падает время, капля за каплей, но не слышу, как падают капли. Мое физическое сердце физически подавляет сведенную к небытию память обо всем том, что было или чем был я. Я чувствую на подушке конкретное местоположение головы, которое продавливает на ней выемку. Ткань наволочки соприкасается с моей кожей так, как люди соприкасаются друг с другом в сумерках. Ухо, на котором я лежу, математически отпечатывается в мозгу. Я моргаю от усталости, и мои ресницы производят очень тихий, неслышный звук на чувствительной белизне высокой подушки. Дышу, вздыхая, и мое дыхание совершается, оно не мое. Я страдаю, не чувствуя и не думая. Домашние часы, занимающие конкретное место там, в глубине вещей, сухо отбивают ничего не значащие полчаса. Столько всего. Все так глубоко, все так черно и так холодно. Я прохожу сквозь времена, прохожу сквозь молчание, бесформенные миры проходят сквозь меня. Вдруг, словно дитя тайны, запел петух, не зная, что еще ночь. Я могу уснуть, потому что во мне уже утро, и я чувствую, как улыбается мой рот, слегка надавливая на мягкие складки наволочки, прикасающиеся к моему лицу. Я могу отдаться жизни, могу уснуть, могу не замечать себя, и сквозь новый сон, который затмевает мой разум, то ли я вспоминаю о пропевшем петухе, то ли он на самом деле поет во второй раз. 32. Симфония беспокойной ночи. Все спало, как если бы вселенная была ошибкой, и ветер, неуверенно колеблясь, был бесформенным флагом, развернутым над несуществующей казармой. Ничто не разрывалось в холодном и колком воздухе. И оконные рамы сотрясали стекла так, что чувствовался их предел. В глубине всего тихая ночь была усыпальницей Бога. Душа страдала от печали Бога. И вдруг новый вселенский порядок воцарялся в городе. Ветер свистел в промежутках между своими порывами, и чувствовалось множество движений в вышине. Затем Ночь закрывалась, словно дверной глазок, и от глубокого покоя хотелось быть выспавшимся. 33. В первые дни внезапно пришедшей осени, когда наступление вечера принимает облик чего-то преждевременного, и кажется, что на то, что мы делаем днем, уходит много времени, я наслаждаюсь даже во время повседневной работы этим предвкушением неработы, которая приносит с собой тень из-за того, что она ночь, а ночь — это сон, домашний уют, освобождение. Когда зажигается свет в просторной конторе, и она перестает быть темной, и мы, не переставая работать днем, собираемся задержаться, я испытываю нелепый комфорт, как воспоминание о ком-то другом, и мне спокойно от того, что я пишу, как когда я читаю, до тех пор, пока не почувствую, что пора идти спать. Все мы рабы внешних обстоятельств. Солнечный день открывает перед нами просторные поля посреди скромного кафе в переулке. Тень в поле заталкивает нас внутрь самих себя, и мы еле-еле укрываемся в доме без дверей, коим являемся мы сами. Наступление ночи, даже среди дневных забот, расширяет, словно медленно раскрывающийся веер, сокровенное осознание необходимости отдохнуть. Но при этом работа не стопорится, а оживляется. Мы уже не работаем, нам приносят отдых дела, к которым мы прикованы. И вдруг на широком разлинованном листе моей судьбы бухгалтера старый дом пожилых тетушек, закрытый от мира, угощает чаем в сонные 10 часов, и керосиновая лампа моего утраченного детства, освещающая только укрытый льном стол, затемняет своим светом облик Морейры, освещенного черным электричеством бесконечно далеко от меня. Приносят чай. Его приносит служанка, которая еще старше тетушек, вместе с остатками сна и с терпеливым дурным настроением, свойственным ласковости давнего подчинения. И я безошибочно вношу запись или сумму сквозь все свое мертвое прошлое. Я заново поглощаю себя, теряю себя, забываю себя в далеких ночах, незапятнанных обязательствами и миром девственно чистых перед лицом тайны и будущего. Но при этом работа не стопорится, а оживляется. И так нежно ощущение, отдаляющее меня от дебета и кредита, что если мне случайно задают вопрос, я отвечаю мягко, как если бы мое существо было полым, как если бы я был всего лишь пишущей машинкой, которую я ношу с собой, как открытое переносное устройство меня самого. Меня не обескураживает прерывание моих грез. Они так нежны, что я продолжаю видеть их, говоря, ведя записи, отвечая и даже беседуя. И при всем том остывший чай заканчивается, и контора скоро закроется. Я поднимаю от книги, медленно закрывая ее, глаза, уставшие от плача, которого не было. И, обуреваемый смешанными ощущениями, страдаю от того, что, когда закроется контора, закроется и моя мечта, что в движении руки, которым я закрываю книгу, закрывается непоправимое прошлое, что в постель жизни я отправлюсь один, без сна и без покоя, во власти прилива и отлива моего перемешанного сознания, словно между двумя приливами черной ночи на исходе судеб, исполненных ностальгией и безысходности. 34. Иногда я думаю, что никогда не выберусь с улицы Золотильщиков. И когда эти слова написаны, они кажутся мне вечностью. Ни удовольствие, ни слава, ни власть, свобода, исключительно свобода. Перейти от призраков веры к привидениям разума означает просто перебраться из одной тюремной камеры в другую. Если искусство освобождает нас от отсутствующих и устаревших идолов, оно освобождает и от щедрых идей, и от социальных забот, которые тоже являются идолами. найти личность в ее утрате. Сама вера укрепляет этот смысл судьбы. 35. И глубокое, и отвратительное презрение ко всем тем, кто трудится ради человечества, ко всем тем, кто сражается за Родину и отдает свою жизнь, чтобы цивилизация продолжалась. Презрение, исполненное тоски, к тем, кому неведомо, что единственная реальность для каждого — это его собственная душа, а остальное — внешний мир и прочие люди — есть неэстетический кошмар, как результат случившегося в мечтах несварения духа. Моя неприязнь к усилию доходит до почти жестикулирующего ужаса перед всеми формами резкого усилия. И война, производительный и энергичный труд, помощь другим — все это кажется мне лишь производным от бесстыдства. И перед высшей реальностью моей души все то, что полезно и внешне, кажется мне легкомысленным и заурядным перед верховным и чистым величием моих самых живых и частых грез. Для меня они более реальны. 36. Нескромные стены моей обыденной комнаты. Ни старые письменные столы чужой конторы, ни бедность прилегающих к привычной байше улиц, по которым я ходил столько раз, что мне кажется, будто они узурпировали неизменность непоправимости, вызывают в моем духе часто им испытываемую тошноту от оскорбительной обыденности жизни. Ее вызывают люди, которые обычно меня окружают. Души, которые, ничего обо мне не зная, каждый день узнают меня за едой и разговорами и помещают в горле моего духа ком физического отвращения. И однообразная гнусность их жизни, параллельная внешней стороне моей жизни, представляет собой их сокровенное осознание похожести на меня, которое облекает меня в робу каторжника, помещает меня в тюремную камеру, делает меня недостоверным и нищим. Бывают мгновения, в которые каждая деталь обыденности интересует меня в самом своем существовании, и я испытываю ко всему привязанность, обусловленную умением ясно все прочитывать. Тогда я вижу, как, по словам Виейры, описывал доминиканский монах Соуза, обыденное в особом свете, и становлюсь поэтом с тем душевным складом, благодаря которому критика греков положила начало интеллектуальной эпохе поэзии. Но бывают и мгновения, и сейчас меня угнетает одно из таких мгновений, в которые я чувствую больше себя самого, чем внешние вещи, и все для меня превращается в дождливую ночь и грязь, и я теряюсь на одиноком полустанке у развилки в перерыве между двумя поездами третьего класса. Да, моя сокровенная добродетель — заключающееся в том, чтобы часто быть объективным и тем самым уходить от размышлений о себе, страдает, как и всякая добродетель, и даже всякий порок от меньшей утвердительности. Тогда я спрашиваю себя самого, как же я выживаю, как осмеливаюсь иметь трусость, чтобы находиться здесь, среди этих людей, будучи очевидно равным им, будучи по-настоящему уверен в иллюзии гнусности их всех. В свете далекого фонаря передо мной предстают все решения, которым воображение поддается словно женщина. Самоубийство, бегство, отречение, великие жесты аристократии, индивидуальности, плащ и шпага существований, лишенных сценария. Но идеальная Джульетта из лучшей реальности закрыла над вымышленным Ромео моей крови высокое окно литературного свидания. Она подчиняется своему отцу, он своему. Продолжается ссора Монтекки и Капулетти, опускается занавес над тем, чего не произошло, и я возвращаюсь домой, в ту комнату, где находится отвратительная хозяйка дома, которой там нет, ее сыновья, которых я вижу редко, люди из конторы, которых я увижу только завтра, с воротом пиджака, служащего по торговой части, поднятым над шеей поэта, я бессознательно обхожу лужи, оставшиеся от холодного дождя, в сапогах, купленных в том же магазине, и испытываю некоторое смешанное беспокойство от того, что опять забыл зонт и достоинство души. 37. Болезненный интервал. Нечто, брошенное в угол. Тряпка, упавшая на улицу. Так мое презренное существо притворяется перед жизнью. 38. Завидую всем людям, что они не я. Поскольку из всего невозможного это всегда мне казалось самым главным. Именно оно в наибольшей степени составляло мою повседневную тоску, мое отчаяние во все часы грусти. Матовый луч зловещего солнца выжег из моих глаз физическое ощущение зрения. Желтизна жары замерла в темной зелени деревьев. Оцепенение. 39. Вдруг, как если бы судьба-хирург, прооперировав мою застарелую слепоту, добилась мгновенных результатов, я поднимаю голову от моей безымянной жизни для ясного понимания того, как я существую. И вижу, что все, что я сделал, все, о чем думал, все, чем был, есть разновидность обмана и безумия. Я изумляюсь тому, что прежде умудрялся этого не видеть. Удивляюсь, каким я был, и вижу, что я на самом деле не такой. Я смотрю словно на простор, который озаряет прорывающееся сквозь тучи солнца на свою прошлую жизнь, и отмечаю с метафизическим ошеломлением, что все мои самые уверенные жесты, самые ясные мысли и самые логичные намерения в конечном счете были лишь прирожденным опьянением, естественным безумием, великим незнанием. Я даже не играл себя. Меня играли. Я был не актером, а его жестами. Все, что я сделал, о чем думал, чем был, есть сумма подчинений либо ложному сущему, которое я считал своим, потому что я действовал вовне, находясь в нем, либо бремени обстоятельств, которые я принял за воздух, коим я дышал. В это мгновение прозрения я внезапно становлюсь одиночкой, который обнаруживает, что является изгнанником там, где всегда считал себя гражданином, в самом сокровенном, о чем я думал, я не был собой. Тогда меня охватывает саркастический ужас жизни, уныние, которое выходит за границы моей сознающей индивидуальности. Я знаю, что ошибался и заблуждался, что никогда не жил и существовал лишь потому, что заполнял время сознанием и размышлением. И мое ощущение себя подобно ощущению того, кто просыпается после сна, наполненного реальными грезами, или того, кто благодаря землетрясению освободился от полутемной тюрьмы, к которой он привык. Меня тяготит, действительно тяготит, словно приговор, который предстоит узнать, это неожиданное понимание моей настоящей индивидуальности, той, что всегда сонно путешествовала между тем, что чувствует, и тем, что видит. Описать то, что чувствуешь, когда чувствуешь, что действительно чувствуешь, и что душа — это реальная величина, настолько трудно, что я не знаю, какими человеческими словами это можно определить. Не знаю, охвачен ли я лихорадкой, как ощущаю, избавился ли я от лихорадки того, кто просыпает жизнь. Да, повторяю, я подобен путешественнику, который вдруг оказывается в чужом городе, но не знает, как он туда попал. И мне вспоминаются случаи тех, кто утратил память и надолго стал другим человеком. Я был другим человеком в течение долгого времени, с молодости и обретения сознания. И сейчас я прихожу в себя на середине моста, согнувшись над рекой и зная, что существую более прочно, чем до того, как попал сюда. Но город мне не знаком, улицы вновь, а недуг не излечен. Согнувшись над мостом, я жду, что истина пройдет, и я снова стану ничтожным и мнимым, разумным и естественным. Это было мгновение, и оно уже прошло. Я уже вижу окружающую меня мебель, рисунки на старых обоях, солнце сквозь пыльные окна. На мгновение я узрел истину. В полном сознании я на мгновение стал тем, чем являются великие люди по отношению к жизни. Я вспоминаю их действия и слова и не знаю, не подвергал ли с успехом и их соблазну демон реальности. Не знать о себе — значит жить. Плохо знать себя — значит думать. Познать себя вдруг, как в это знаменательное мгновение, значит неожиданно обрести понимание сокровенной монады волшебного слова души. Но этот неожиданный свет сжигает все, поглощает все, оставляет нас нагими перед самими собой. Это было лишь мгновение, и я себя увидел. Теперь я даже не могу сказать, чем я был. И, наконец, я хочу спать, потому что, сам не знаю почему, полагаю, что смысл — это сон. Сороковое. Порой я чувствую, не знаю почему, что меня коснулось предуведомление смерти. То ли неясное недомогание, которое не материализуется в боли, потому, как правило, одухотворяется в некой цели, то ли усталость, желающая такого глубокого сна, что ей недостаточно просто выспаться. Очевидно, что я себя чувствую так, словно измученный болезнью, я, наконец, протянул без резких движений или сожаления слабые руки на измятом одеяле. Тогда я размышляю над тем, что именно мы называем смертью. Я не имею в виду тайну смерти, которую не постигаю, а физическое ощущение прекращения жить. Человечество боится смерти, но не отчетливо. Нормальный человек, подвергаясь испытанию, успешно борется. Нормальный человек, больной или старый, редко когда смотрит с ужасом в пропасть того небытия, которое он этой пропасти приписывает. Все это нехватка воображения. Нет ничего более ошибочного, чем полагать, будто смерть подобна сну. Почему смерть должна быть сном, если она на сон не похожа? Главное во сне — это пробуждение от него. А от смерти, как предполагается, не пробуждаются. И если смерть похожа на сон, мы должны иметь представление о том, как от нее пробуждаются. Однако не это представляет себе нормальный человек. Он представляет себе смерть как сон, от которого не просыпаются, но это ничего не значит. Смерть, как я сказал, не похожа на сон, поскольку во сне человек жив и спит. Я не знаю, как можно уподоблять смерть чему бы то ни было. Ведь невозможно получить опыт смерти или чего-то, с чем его можно сравнить. Мне, когда я вижу мертвеца, смерть кажется уходом. Труп производит на меня впечатление оставленного костюма. Кто-то ушел, и ему не понадобился тот единственный костюм, который он надевал.